20. В тот день, когда молодой доктор Тимофей Николаевич Петров Макеев принял бесповоротное решение вернуться на работу, к больнице святого Пантелеимона подъехала бричка, запряженная сивым мерином Гошей, экспроприированным у купца Гвоздева для борьбы с контрреволюцией. Гоша послушно остановился у крыльца, задумчиво покосился на облупившиеся гипсовые колонны и радостно заржал, предвкушая клок сена. — Нету в тебе пролетарского терпения! — укорил конягу курносый и пучеглазый кучер в шинели и шлеме с нашитой на нем красной звездой, пихая в пасть настырно умеренно объемистый пук соломы. — Ты, морд, от соломы не вороти! Сен у нас на медне кончилось. Пока товарищ по деревням фураж не изготовит, и не жди добавки. Он по-крестьянски ловко проверил подпругу, попутно похлопав коня по грязному брюху, закинул за спину винтовку с наточенным штыком и уверенно вошел в больничный вестибюль. — Эй, сестрица, где-то у вас лежит товарищ Маша из Реввоенсовета. Барышня в белом фартке проворно повернулась к говорившему, не забыв окатить его презрительным взглядом из-под стрельчатых черных бровей. — А ты кто такого будешь? — Разумеется, откашлялся. — Я буду, товарищ Пастухов, уполномочен по перевозкам. А вы кто, товарищ? От такого обращения сестра милосердия вспыхнула, как пион, и возмущенно встряхнула кудрями под белой косынкой. — Я тебе не товарищ, а сестра милосердия Зоя Васильевна. Она сделала паузу и указала рукой в направлении коридора. — Там твоя, товарищ Маша. — Паёк привез? Пастухов смущенно затоптался, глядя на свои сапоги, обляпанные грязью, примирительно пояснил. — Забрать я ее приехал. Товарищ комиссар сказал, что пора товарищу Маше снова за дело приниматься. Пишущей машинкой врагов громить. Слыхал, небось, как на Дону белогвардейцы зашевелись. Но ты, Зоя Васильевна, не бойся. Мы из народ крепко постоим. До последней капли крови. Он серьезно посмотрел на девушку, с трудом сдерживавшуюся, чтобы не расхохотаться ему в лицо, и робко намекнул. — А вы, гражданочка, чем вечером заняты? А то б я провел с вами политбеседу о мировом пролетариате. — Не знаю, как вы, а я занята работой и языком зря не молочу. Неприязненно отчеканил Зой. — Идите и забирайте своего товарища Машу, потому что надоело ее сторожить, а у меня охрана. — Ах ты, так зло! — заиграл скулами красноармеец. — Ну, погоди, контра! Он решительно прошагал по коридору, уже не обращая внимания на грязную обувь, и без стука, распахнув дверь палаты, радостно провозгласил. — Собирайся, товарищ Маша, я с тобой приехал. На работе долечишься, товарищ. Ермакова тебе усиленный паёк выписала и благодарность в приказе объявила за ранение. — Это вы мне? — Привстала на подушках Кристина, лихорадочно натягивая одеяло, наголившееся плечо. — Тебе, товарищ? — Рада, небось? — Рада, вижу. Пастухов довольно улыбнулся и дал команду. — Ты тут собирайся, а я под дверью постою. Кристина и впрямь обрадовалась. — Собираться прямо сейчас? О такой удаче она и не помышляла. Долгими днями, ворочаясь на больничной койке, она с замиранием сердца молила судьбу лишь об одном. Вырваться на волю, подальше от полной неизвестности и неприязненных взглядов персонала, норовившего как можно больнее уязвить ненавистную комиссаршу. Скорее, скорее! Через несколько минут она узнает о судьбе Севы и Тимофея. Вдруг, на счастье, они еще живы и ждут ее помощи. Мысли метались в голове, перескакивая с одного на другое, вызывая в душе то надежду, то отчаяние. Трясущимися от слабости и волнения руками она стянула широкую больничную рубаху из грубой бязи, аккуратно сложила ее на кровати, но вдруг замерла. Другой одежды у нее не было. Залитое кровью платье и пальто давно снесло на помойку. Нижнее белье в больнице не выдавали. В чем ехать? Вздрагивая от холода, она снова просунула голову в ворот казенной формы и осторожно высунула голову в дверь. Красноармеец стоял у стены, задумчиво рыхля штыком землю в катке с фикусом. Кристина выждала пару секунд, но он не обернулся, поглощенный своим занятием. — Товарищ солдат, у меня нет одежды. Мужчина дернулся, словно от удара током, и прозовел. — Совсем запустили куст. Земля ровно камень. Разве в таком сухостое что расти будет? Он выдернул штык и, не мигая, уставился в лицо девушки водянистыми глазами на выкате, делавшими его похожим на лесного сыча. — Одежды нету, говоришь? — Это мы устроим. — Эй, сестра! — зычно крикнул он в пространство, помня недавнюю стычку с непокорной Зоей Васильевной. — Приказываю живо найти одежду для вообще Маши. От свежего уличного воздуха у Кристины, обряженной в старую юбку и кургузую коцовейку недавно умершей нищенки, так закружилась голова, что она была вынуждена вцепиться в рукав товарища Пастухова. Он расценил крысин жест по-своему, молодцевато подмигнув ей правым глазом. — А ты, оказывается, озорная девка. — Куда уж как озорная, — думала Кристина, неудобно сидя на трясущейся деревянной скамье, подпрыгивавшей на каждом камешке брички. Ей все было вновь, и показавшиеся под таловой снегом мостовые, и угрюмый народец, не поднимая головы, спешивший по своим делам. Лишь месяц она отлежала в больнице. Оказалось, что целую вечность. Повернув за угол возле высокой церкви Преображенского полка, Кристина обратила внимание на толпившихся в дверях людей с горящими свечами в руках. «Сегодня Страстная Пятница! Послезавтра Пасха!» Эта мысль чуть рассеяла тягостную тревогу девушки о заключенных, вселяя веру в благополучный исход. «Господи, по великой милости Твоей, спаси и сохрани люди Твоя!» — взмолилась она про себя, глядя на вознесенный к небу крест с парившим над ним голубем. «Неужели это Господь дает мне знак, чтобы укрепить мою душу для принятия скорбного известия моих близких?» — подумала девушка, тайком крестясь и попутно соображая, как бы половчее начать разговор об участи узников Реввоенсовета. «Товарищ Пастухов!» — издалека завела на беседу. «А где сейчас товарищ Клава?» — Не беспокойся, — обернулся к ней возница. — Комиссар Ермакова на боевом посту революционной рукой разит врагов трудового народа. Кристина почувствовала, что ей стало трудно дышать. На лбу ее выступил мелкий холодный пот. — Всех разит? — Всех одобрил действие комиссарша товарищ Пастухов. Хотя бывают промашки. Он натянул вожжи, сплюнул через край козел и назначительно замолчал. — Быть этого не может. Замирая от предчувствия его ответа, поддержал разговор к крысе. — Чтобы такая умелая командирша допустила ошибку, ты что-то путаешь, товарищ. Почему-то она сразу поняла, что сейчас услышит именно о Всеволоде Тимофее. Над головой оглушительно каркнула ворона, разгоняя застоявшуюся тишину в бричке. Красноармеец бросил взгляд на подавшуюся вперед девушку, трепетно ловившую каждое его слово, и с сожалением констатировал. — Ещё как может! В прошлом месяце из наших камер трое заключенных сбежало. Товарищ комиссар нас так чехвостило, так утюжило, что мы от страха чуть ума не лишились. Она, наша товарищ Ермакова, женщина серьезная, под горячую руку и голову снять может. А кто сбежал? Кристина изо всех сил постаралась, чтобы ее голос не дрогнул в счастливом предчувствии. Она прижала к вискам руки, зажимая пульсировавшую жилку под крутым завитком давно немытых волос, потерявших во время болезни свой золотистый оттенок. Из пятой камеры два мужика улепетнули. Старый и молодой. Вроде как библиотекарь с доктором, а это шестой, стыдно признаться. Настоящий князь. Представляешь, какого лютого вражину упустили. Надо бы его сразу шлепнуть, а не рассусоливать. Поди, знай, где эти беглые теперь. Наверняка за границу рванули. Мы уж их искать перестали. Нет того, теперь гражданская война идет. Несколько мгновений крысь сидела неподвижно, как окаменевшая. По ее щекам безотчетно катились слезы радости. Ей хотелось смеяться и плакать одновременно, поймать и расцеловать парившего над крестом Преображенского собора сизого голубя, мерина Гошу и одиночных прохожих, с опаской провожавших глазами бричку с вооруженным красноармейцем. — Товарищ Пастухов, останови, пожалуйста, — попросила товарищ Маша, боясь лишиться сознания от нахлынувших чувств. — Дай мне постоять немного. Плохо мне. — Плохо, — встревожился уполномоченный, помогая раненой выбраться из брички. — Это никак всплакнуло? Кристина поспешно вытерла слезы и закусила губу, ожидая разоблачения. Но товарищ Пастухов лишь сочувственно поддержал ее за руку и успокоил. — Не плачь, боевой товарищ, не горюй о сбежавших. Дай срок. Победит мировая революция. Всех буржуев на земном шаре переловим и в оковы закуем. И этих беглых найдем. Сама расстреляешь, верь мне. В штабере военсовета на набережной Фонтанки было, как всегда, шумно и суетно. Прибывали и убывали нарочные с документами, трезвонили телефоны. На кожаных диванах спали красноармейцы в потрепанных шинелях. Время от времени кто-нибудь из них внезапно вскакивал, начинал тревожно оглядываться, очевидно забывшись, где находится, то потом успокаивался и вновь валился на нагретое место. — Ваше приказание выполнено, — отрапортовал Пастухов, припровождая Кристину в кабинет с надписью «Председатель Реввоенсовета». Окрыленная новостью о чудесном спасении дорогих ей людей, Кристина без боязни перешагнула порог, заметив, что ей навстречу поднялся невысокий худощавый человек с точенным аристократическим лицом, словно вырезанным из слоновой кости. — Вы машинистка, товарищ Сапожникова? — вежливо поинтересовался он у Криси. За время, проведенное в больнице, она успела забыть, что назвалась этой фамилией. — Я Сапожникова. Девушка поспешно кивнула, стыдливо запахивая разорванную юбку, едва прикрывавшую стройные лодыжки. Мужчина сделал еще шаг вперед, обошел вокруг Кристины, задумчиво рассматривая ее с ног до головы, словно это была неодушевленная статуя. Он оценил красоту пушистых ресниц, изысканную линию подбородка, стройную фигуру, которую не смог изуродовать даже клоунский наряд нищенки. Хороша. Даже жалко, протянул он, потирая руки и, внезапно взглянув прямо ей в глаза, быстро сказал по-польски. Ест пани пенкнон копетан. Говорит, что я красивая, поняла крыся. Откуда он знает, что я родом из Варшавы? Кровь прилила к щекам девушки, заставляя упрямо стиснуть зубы. Ничего им не скажу. Буду молчать. Она уткнула взгляд в щегольские ботинки незнакомца и безмолвно стояла, глубоко дыша. Пусть убьют. Отстраненно думала она о себе, как об стороннем человеке. Двум смертям не бывать. Одной не миновать, — говорят русские, — зато теперь, когда Всеволод в безопасности, я ничего не боюсь. Ей внезапно представилось, как она, четырехлетняя крыся Липская, полуголодная польская девочка, однажды, проснувшись, нашла у себя в изголовье большую алюминиевую кружку парного молока. Молоко было вкусным, пенистым и еле уловимо пахло медом. Это молоко мне принес ангел, — рассудительно решила она, — повязывая на ручку заветной кружки, выплетенную из спутанной косицы свою единственную ленточку. Лишь много лет спустя отец рассказал ей, что этого ангела звали Тимоша. Пан Тимофей Николаевич, слава богу, он тоже в безопасности. Она подняла голову и хотела ответить господину по-польски, а там будь что будет. Тут с треском распахнулась дверь кабинета, и на середину комнаты размашисто шагнула товарищ Ермакова. — Здравствуй! Товарищ Маша, успели познакомиться? Это твой начальник, товарищ Сигизмунд Гробовский. Поедешь с ним машинисткой на фронт.